Пункт N. Вы используете свои совершенно непредсказуемые, но полезные боевые навыки и берете верх над охраной. Голова тормандийского клеща – очень лакомое лакомство. Соленое, хрустящее, и кишмя кишит восхитительными червячками, что так и извиваются в горле. К несчастью, вы забыли удалить ядовитые клыки. Перейдите к пункту Z.